Внутри лед был полым, что делало его похожим на герметичную ледяную тюрьму. Внутри сидели Фан Кай, Чжао Лафен, Лэй Чжэнью и некоторые другие могущественные специалисты из домена падающих звезд. Сидя рядом с гигантской глыбой льда, патриарх ледяной кристалл отдыхал с закрытыми глазами. Тем не менее, из его носа вырывалось морозное дыхание со сверкающими кусочками льда. Кусок ледяного нефрита упал с неба и остановился прямо перед патриархом ледяным кристаллом. Фан Кай и остальные внутри ледяной тюрьмы внезапно почувствовали аномалию и посмотрели на кусок ледяного нефрита. На их лицах отразилось беспокойство. Внутри ледяного нефрита было запечатано послание, которое, вероятно, было приказом из штаб-квартиры секты Небесного Льда, которое определит их судьбу. Чжао Лафен горько улыбнулся. Что это может быть? Секта Небесного Льда заключила нас здесь в тюрьму на некоторое время и полностью проигнорировала наши требования говорить, чего они хотят. Будучи старейшиной секты Небесного Дворца, он стоял на вершине иерархии в домене падающих звезд, не замечая остальных воинов. Теперь, когда его жизнь оказалась в чьих-то руках, он понял, что, возможно, он все еще важная фигура в домене падающих звезд. Но в сравнении с другими сектами и доменами он и не стоил упоминания. Если бы они хотели убить их, у них не было бы даже шанса сопротивляться. В конце концов, патриарх Ледяной Кристалл был экспертом стадии домена святости. Фан Кай тихо вздохнул. Мы были ограничены иллюзиями до того, как покинули домен падающих звезд. Мы понятия не имели, насколько огромен этот мир. Все, чего мы хотели, это выбраться из домена падающих звезд, чтобы увидеть мир. Однако, когда мы наконец это сделали, мы увидели, насколько жестоким и опасным был мир на самом деле. Наши жалкие базы культивирования были просто смешны, когда мы сталкивались с действительно могущественными сектами. Они горевали по отношению к своему невежеству. Внезапно патриарх Ледяной Кристалл спросил: «Не Тянь действительно из домена падающих звезд?» Чжао Лафен мгновенно оживился. «Совершенно верно. Не Тянь родился и вырос в измерении небесного пламени. Он прошел испытание небесными вратами и получил 3 фрагментарных звездных метки, которые позволили его силе взлететь до ее нынешнего уровня. Домен падающих звезд», — тихо пробормотал патриарх Ледяной Кристалл. «Он был официально принят древним дворцом фрагментарных звезд и стал 7-м сыном звезд. Сейчас он на пути в измерение хрустального снега. Вы скоро сможете его увидеть». Услышав эти слова, Фан Кай и остальные вскочили на ноги. Волнение наполнило их лица, когда они спросили: «Старейшина, почему он двигается сюда?» «Он пришел за вами, конечно же», — сказал патриарх Ледяной Кристалл с бесстрастным лицом. Дрожь пробежала по телу Чжао Лафен. «Из-за нас». Его холодное, жесткое сердце внезапно согрелось. Даже его голос изменился, хотя он и не заметил этого. Глава 933. Властелин всех миров. Глава 933. Расстояние между различными доменами обычно было чрезвычайно велико. Телепортация через междоменные порталы была самым быстрым способом путешествовать между доменами. Если бы это было не так, путешествие между доменами занимало бы очень много времени, даже на древних звездолетах. Несмотря на то, что домен Небесного Питона и домен Бесконечного Снега были соседними доменами, ни те, ни другие все еще плыли в течение нескольких месяцев, прежде чем они, наконец, вошли в домен Бесконечного Снега. За все это время они лишь ненадолго задержались из-за теневого старейшины и хозяина кровавого отчаяния. Большую часть времени их древний звездолет плыл на полной скорости, в то время как они занимались культивированием. Теперь, когда их древний звездолет, наконец, прибыл в домен Бесконечного Снега, Нитянь также достиг того, что зеленая аура вновь вошла в спяку. Но на самом деле, хозяин кровавого отчаяния был истинной причиной, почему она смогла впасть в спячку в течение такого короткого времени. После того, как зеленая аура наконец накопила достаточно энергии плоти, он продолжал проводить день и ночь, поглощая эссенцию плоти, звездную энергию и ядро древесины и пламени. В его звездном энергетическом ядре плавал цветок 9 звезд. В его древесном энергетическом ядре плавали 3 любопытных древесных листа. Благодаря существованию этих 2 уникальных сокровищ, скорость, с которой он поглощал энергию из звездных камней и приписываемых дереву духовных материалов, значительно улучшилась. После нескольких месяцев самоотверженного культивирования он усовершенствовал свое ядро звездной энергии и древесное ядро энергии несколько раундов, что сделало их более прозрачными и наполненными чистой звездной энергией и древесной эссенцией. В отличие от этого, совершенствование его энергетического ядра пламени отставало. Уникальное сокровище, которое разделяет один и тот же атрибут вместе с ядром, очень помогло бы усилению этого ядра, так что все это потому, что мое ядро силы пламени не имеет такого сокровища внутри него. Нитянь задумался, когда его взгляд скользнул по огненным кристаллам, которые были сложены перед ним. Практика крика огненного дракона и формации истинного пламени имеет много общего с моим ядром силы пламени. Если в моем ядре недостаточно энергии пламени, я не смогу достичь глубокого мастерства в этих двух заклинаниях силы пламени. Нахмурив брови, Нитянь пробормотал. Странное чувство, что за тобой наблюдают, стало еще сильнее за последние две недели. Это действительно из скопления божественного пламени, которое разрушило домен конца пламени. Он был сбит с толку. Их древний звездолет плыл рядом с одним из измерений, которое находилось на границе домена бесконечного снега. Секта небесного льда должна была узнать об их прибытии, но они, казалось, решили остаться на месте, так как не встретили ни одного древнего звездолета из секты небесного льда на своем пути. Их древний звездолет тихо проплыл мимо неведомого измерения. Через час после того, как они улетели, мимо него пролетел горящий метеорит, следуя точно по тому же следу, который оставил их древний звездолет. Он пронесся мимо в мгновение ока и исчезло вдали. Однако это измерение, где снег шел круглый год, было глубоко затронуто горящим метеоритом, поскольку его звездное ядро, казалось, проходило через большие изменения. Каким-то образом снегопад внезапно прекратился, и ледяной холод, правивший этим измерением с момента его рождения, внезапно сменился палящим жаром. Такая жара приносила огромные неудобства местным воинам Ци. Что случилось? Почему перестал идти снег? Снег и лед тают с пугающей скоростью. Это плохо для нас. Нам нужен холод для нашего развития. Седьмой сын звезд только что пролетел мимо нашего измерения на древнем звездолете. Это он сделал. Он просто пролетел мимо. Это не значит, что он глава секты огненной ветки из секты пяти элементов. Он не может изменить окружение наших измерений ничем, кроме своей ауры, верно? Тогда что же происходит? Хватит гадать. Давайте сначала сообщим об этом секте небесного льда. Древний звездолет Нитяня проплыл мимо многих холодных измерений на пути к измерению хрустального снега. Почти каждое измерение в домене бесконечного снега было окутано холодом, что также было причиной того, что секта небесного льда была единственным владыкой во всем домене бесконечного снега. Тем, кто не практиковал энергию мороза, было бы очень трудно заниматься культивированием в морозный холод в течение длительного времени и добиться прогресса в культивировании. Однако, после того, как древний звездолет Нитяня проплыл мимо них, каждый из них начал проходить через изменения. В некоторых из них айсберги, существовавшие сотни тысяч лет, начали таять. В некоторых была ослаблена аура холода. Землетрясения стали происходить чаще. Даже их геологическое строение претерпело большие изменения. Многие города, построенные из льда и камня, за одну ночь превратились в руины. Многие подчиненные секты небесной ледяной секты и районы, принадлежащие к секте небесного льда, понесли тяжелые потери. Наконец, древний звездолет Нитяня прибыл к месту назначения – измерение хрустального снега. В горной долине, окруженной заснеженными горами, белоснежные брови патриарха ледяного кристалла слегка дрогнули. Рядом с ним стоял воин Ци из секты небесного льда, который также практиковал магию мороза. Он вырезал простую звездную карту на ледяной скале рядом с ним, внутри которой он использовал белые шары, чтобы представить области. Прямая белая линия прошла через 8 белых шаров. Человек провел пальцем по белым шарам, которые представляли 8 различных измерений, и сказал с мрачным лицом: «Это путь, по которому пошел сын звезд». Из всех 8 миров пришло известие, что геологические структуры этих миров претерпели большие изменения. В некоторых из них часто происходит землетрясение, а в других трескаются айсберги. Все они понесли большие потери. Патриарх Ледяной Кристалл был глубоко потрясен, когда спросил: «Ты думаешь, это как-то связано с седьмым сыном звезд?» Мужчина схватил себя за волосы, выглядя озадаченным. «Да, но я также нахожу это маловероятным. Как бы я ни старался, я не могу представить, что он способен провести эти измерения через такие фундаментальные изменения, просто пройдя мимо них. Возможно, воины стадии домена божественности, владеющие заклинаниями силы пламени, смогут причинить такие бедствия этим мирам. Однако такие фигуры никогда не попадут в домен бесконечного снега. Несмотря на то, что Нитянь, седьмой сын звезд, он никак не мог заставить кого-то на этом уровне прийти ему на помощь. Патриарх Ледяной Кристалл некоторое время размышлял в тишине, прежде чем спросить: «Ты говорил об этом патриарху Снежному Пику? Он все еще в уединенном культивировании. Я доставил сообщение в его секретную комнату, но не знаю, видел ли он его». Человек, выглядевший очень расстроенным, собирался что-то добавить, когда выражение его лица внезапно изменилось, и он быстро и с удивлением взглянул на небо. Звездное небо похоже на океан, где древний корабль внезапно появился как гигантский зверь, который поднялся на поверхность со дна океана. Патриарх Ледяной Кристалл холодно хмыкнул, морозный свет заполнил глубины его зрачков. Он здесь. Внутри ледяной тюрьмы Фанкай и другие из домена падающих звезд тоже смотрели в небо, их лица были полны сомнений. Нитянь здесь. Их глаза горели огнем надежды, но при этом тела слегка дрожали от напряженности. Когда древний звездолет вошел в измерение хрустального снега, Нитянь и остальные вышли на палубы, больше не беспокоясь о смертоносных примесях, которые существовали только в звездной реке. Цзин Фиин посмотрел на Нитяня и сказал: «Помни, постарайся не начинать конфликт. Это измерение хрустального снега, оно находится глубоко на территории секты Небесного Льда. Если дела с сектой Небесного Льда пойдут плохо, я смогу защитить себя, но я не знаю, смогу ли я защитить вас всех. Давай спустимся туда и посмотрим, что они задумали. После этого мы будем вести переговоры, не начиная действовать без крайней необходимости». «Понял», Нитянь кивнул. «Я здесь, чтобы спасать людей, а не убивать. Кроме того, я знаю, что у меня еще нет силы вывернуть секту Небесного Льда наизнанку». Цзин Фиин облегченно вздохнул. «Я рад, что ты так думаешь». Несмотря на то, что он не знал Нитяня достаточно хорошо, он улавливал знаки, которые указывали на то, что Нитянь был не совсем уравновешенным. У секты Небесного Льда было два эксперта стадии домена святости. Патриарх Снежный Пик, находящийся на среднем этапе, и патриарх Ледяной Кристалл, находящийся на раннем этапе. Если они действительно вступят в противостояние с сектой Небесного Льда, у них будут проблемы. Их древний звездолет постепенно замедлял ход туда. Аура патриарха Ледяного Кристалла исходит из этой горной долины. Пока Цзин Фиин давал указания, их древний звездолет медленно снижался. Нитянь посмотрел вниз и сразу увидел кусок льда, внутри которого были заключены Фанкай и остальные. «Ты Нитянь из древнего дворца?» Как только голос патриарха Ледяного Кристалла эхом отозвался из горной долины, окружающие горы начали трястись, огромные куски снега и льда скатывались с их вершин. Горы внезапно выпустили холодные ауры, которые выстрелили прямо в небо, как бесконечные колонны. Глава 934. Властелин всех миров. Глава 934. Спускающийся древний звездолет мгновенно остановился. Нахмурив брови, Цзин Фиин посмотрел вниз на заснеженные вершины гор. С мрачным лицом он сказал вслух: «Эти горы на самом деле составляют великое заклинание. Если мы посадим наш древний звездолет, не принимая во внимание этот факт, мы можем ошибиться и взорваться». Патриарх Ледяной Кристалл выстрелил в небо изнутри горной долины и остановился перед древним звездолетом в мгновение ока. «Зачем ты заключил в тюрьму подчиненных сына звезд, патриарх Ледяной Кристалл?» — с укором спросил Цзин Фиин. «Он знает почему», — сказал патриарх Ледяной Кристалл, указывая на Нитяня. Нитянь смущенно сказал: «Но я действительно не знаю». «Не знаешь?» — спросил патриарх Ледяной Кристалл, изо всех сил стараясь подавить гнев. Прежде чем Нитянь успел что-либо сказать, он достал кусок сверкающего, кристально чистого нефрита из манжета. Сразу после этого в нефрите появились изображения, похожие на зеркало. Увидев изображение в нефрите, выражение лица Нитяня слегка дрогнуло, когда он пробормотал: «Я не могу поверить, что это из-за этого». Дуань Шиху тоже был ошарашен. Это те образы, которые мелькали на ледяной кристалле, были образами Гао Линьху и его приспешников, прямо перед их смертью. Нитянь, Севин Цзин, Инь Янань и Му Бицун могли все быть замечены в них. Гао Линьху и несколько других учеников секты Небесного Льда устроили засаду Нитяню и девушкам на краю кровавой могилы. Однако они были побеждены и убиты из-за их слепого высокомерия. Нитянь предполагал, что так как никто другой не видел их битву тогда, люди не узнают об этом. Он не ожидал, что секта Небесного Льда получит доказательства того, что они убили Гао Линьху и его людей. Гао Линьху и те, кто был с ним, были моими учениками», — сказал патриарх Ледяной Кристаллу. «Я заплатил большую цену, чтобы вырастить их и устроить так, чтобы они вышли на поле битвы. Я не только передал им все свои знания, но они также представляли будущее секты Небесного Льда. Они были в кровавой могиле, чтобы использовать ее особое окружение, дабы практиковать тайные заклинания, которым я их учил, но появился ты и убил их всех. Скажи мне теперь, почему я заключил в тюрьму твоих людей?» Нитянь замолчал. «Поскольку они были моими учениками по наследству, я взял у каждого из них частичку сущности души, которая была отражением их душ. После того, как они умерли, я использовал тайную магию, чтобы извлечь некоторые из изображений, что они видели прямо перед смертью. Я видел тебя на этих снимках. Сначала я не знал, кто ты, но вскоре твое имя распространилось по домену Небесного Питона. Поскольку ты был младшим сыном звезд, я придавал тебе особое значение. Люди принесли мне твой портрет. С первого взгляда я понял, что это ты убил моих учеников, и что тебя зовут Нитянь. Твои люди упоминали твое имя, когда я их захватил. Я проверил и подтвердил их отношения с вами. Ты уничтожил моих последователей, но сейчас я только заключаю в тюрьму твой народ. Это разумно в моих глазах», — сказал патриарх с холодным лицом. Нитянь холодно фыркнул. «Твои ученики прятались глубоко под снегом и устроили мне засаду, когда мы проезжали через этот район. Они были побеждены в битве и погибли. В этом нет ничего плохого. Нет ничего плохого в том, чтобы убить их просто потому, что они не были такими сильными, как ты», — спросил патриарх Ледяной Кристалл с ужасной холодной улыбкой. «Я сильнее каждого из твоих людей там, внизу. Значит, нет ничего плохого в том, что я убью и их тоже». Нитянь понял, что спор с патриархом ни к чему не приведет. После размышлений в тишине некоторое время он спросил: «Чего ты хочешь?» Патриарх Ледяной Кристалл свирепо сказал: «Великая формация заклинаний там называется формацией ледяных гор, запечатывающих дух, которую я создал сам. Пока вы можете добраться до самого центра формирования заклинания и наложить руки на ледяную тюрьму, где заключены ваши люди, я позволю вам взять их с собой. Но если вы не можете найти путь к самому центру, то вам придется покинуть домен бесконечного снега с пустыми руками. Ты можешь вернуться и попробовать еще раз, когда решишь, что справишься». Цзин Фэйн, казалось, был разгневан его требованием, когда он сказал: «Ты на стадии домена святости, в то время как он только на глубинной стадии, и он ничего не знает о заклинаниях. Как он может разгадать запечатывающую дух формацию, которую ты создал? То, о чем ты просишь его, невозможно. Я не стану наделять запечатывающие дух ледяные горы своим сознанием души или силой моего измерения. Ему нужно будет просто раскрыть его секреты». С этими словами патриарх Ледяной Кристалл холодно фыркнул. «Говорят, что каждый сын звезд чрезвычайно умен и талантлив, будучи избранным древнего дворца, один из миллионов. Так как он сын звезд, у него есть шанс решить эту задачу. Кроме того, я позволю ему прийти во второй раз, если он провалится. Цзин Фэйн, я оказываю огромную услугу древнему дворцу фрагментарных звезд, требуя так мало». С этими словами патриарх Ледяной Кристалл полетел обратно в горную долину. Как только он это сделал, сверкающий и кристально чистый барьер сформировался над ближайшими горами, отделяя древний звездолет и великую формацию, которая находилась под ним. Затем, когда Цзин Фэйн снова посмотрел вниз, все, что он мог видеть, был морозный туман, который блокировал всю горную долину. Каким бы сильным он ни был, он чувствовал, что за очень короткое время невозможно увидеть, как это работает. Он ненадолго задумался, прежде чем сказать Нитяню: «Патриарх Ледяной Кристалл использует тот факт, что ты убил тех людей из секты Небесного Льда, как оправдание. Его истинная цель – заставить тебя потерять уважение. Он хочет, чтобы люди знали, что ты не сможешь решить его задачу, чтобы спасти своих людей, и выставить тебя посмешищем. Ты был не единственным, кто убил его учеников. Почему он нацелился именно на тебя, а не на остальных? Он, должно быть, узнал Севин Цзин из секты Водяной Луны с первого взгляда, но почему он не пошел в домен Бескрайней Тьмы, чтобы решить этот вопрос с ней? Кроме того, он знает, что означает твой статус сына звезд. Он не посмеет убить тебя, так как знает, что это принесет беду секте Небесного Льда. Он просто хочет подорвать твою репутацию. Если ты не решишь эту проблему и не спасешь своих людей, твоя репутация пострадает». Секты в домене небесных границ и домене небесного питона потеряют веру в тебя, что затруднит их включение в твою личную карту. Если вы не сможешь разобраться во внутренних делах этих двух доменов, древний дворец подвергнет сомнению твои способности. Это его конечная цель. Кроме того, поскольку он не причинит тебе вреда, у древнего дворца фрагментарных звезд не будет причин преследовать его. Судя по всему, он все обдумал и ждал, когда ты придешь и прыгнешь в его ловушку. Однако, как только он закончил говорить эти слова, Нитянь нырнул к формированию, восклицая: «Его формирование не будет проблемой, это ловушка!» Во всю глотку закричала Цзиньроу. Однако она не смогла остановить Нитяня. В следующее мгновение он пронесся через сверкающий барьер и исчез из виду. «Секта Небесного Льда не осмелится убить его», — сказал Цзиньфэн с глубоко обеспокоенным выражением лица. «Все они хотят подорвать его репутацию. Если он застрянет в формации в течение многих лет, он может забыть о том, чтобы убедить секту Горы Тысячи Мечей, секту Золотых Просторов, секту Чистого Неба и секту Трех Мечей следовать за ним. Чем дольше он будет выбираться, тем хуже для него. Даже старейшины Древнего Дворца могут сомневаться в его способностях. Это сильно повлияет на его погоню за статусом Повелителя Звезд в будущем. Кто-то, должно быть, уговорил секту Небесного Льда сделать это». Дуань Шиху горько улыбнулся. «Будем надеяться, что он скоро выйдет из этого состояния». Цзиньфэн покачал головой. «Сомневаюсь». Бум. Нитянь врезался в землю, как пушечное ядро, выкованное из чистой стали. Его посадочная площадка находилась между двумя заснеженными горными вершинами. Ледяная земля под его ногами раскололась от сильного удара. Он огляделся по сторонам, и все, что он мог видеть, — ледяной туман. Туман пронизывал все пространство, ограничивая обзор 10 метрами вокруг. Кроме того, из-за его низкой базы культивирования, он должен был потреблять духовную энергию, чтобы бороться с холодом внутри великого заклинания. В противном случае, ледяная ци может постепенно проникнуть в его тело, замораживая его конечности и замедляя его кровоток, в конечном итоге превращая его в ледяную скульптуру. Поэтому он боролся с холодом, двигаясь вперед на полной скорости. Однако белый туман впереди казался бесконечным. Нитянь путешествовал в тумане в течение нескольких дней, но все еще не видел горных вершин, не говоря уже о куске льда, где были заключены Фанкай и другие. «Это не работает. Я не смогу долго продержаться, если буду продолжать потреблять духовную энергию с такой скоростью». С этой мыслью Нитянь остановился. Нахмурив брови, он задумался на мгновение, прежде чем направить энергию из своих звездных душ, чтобы освободить свои небесные глаза. Как только его небесные глаза обрели форму, ледяной туман, казалось, внезапно встревожился. Туман сгустился, образовав многочисленные струны сверкающего льда, которые устремились к небесным глазам со всех сторон. Небесные глаза были мгновенно пронизаны ледяными струнами и полностью заморожены. «Даже мои небесные глаза здесь не работают». Глава 935. Властелин всех миров. Глава 935. Прошло 10 дней. Нитянь все еще находился внутри запечатывающей дух замороженной горной формации, даже не приближаясь к горной долине посередине. Высоко в небе Цзиньфэн и остальные смотрели вниз и не видели ничего, кроме неясных очертаний окутанных туманом гор. Не было никаких признаков ни теня. Цзиньроу вздохнула. Прошло 10 дней, а его все нет. Патриарх Ледяной Кристалл охраняет эту формацию. Поэтому, даже если мы попытаемся применить силу, это, вероятно, не закончится хорошо для нас. Это действительно сложно, — вмешался Цзиньфэн. Запечатывающая дух ледяная горная формация — одно из самых известных заклинаний секты Небесного Льда. Она на самом деле смертельно опасна. Сбивать с толку тех, кто входит в нее, — это лишь малая часть его глубоких тайн. Это великое заклинание может автоматически направлять холодную ауру от замерзших гор в его окрестностях, которые стояли там в течение сотен тысяч лет. Я мог бы победить патриарха Ледяного Кристалла, если бы мы сражались в Звездной Реке. Но если я буду драться с ним здесь, есть хороший шанс, что я проиграю. Вероятно, мне потребуется значительное количество времени и энергии, чтобы просто разрушить запечатывающие дух ледяные горы. Если после этого мне придется драться с патриархом Ледяным Кристаллом, я определенно буду в невыгодном положении. Что же нам делать? Мы будем сидеть здесь и ждать? — спросила Цзиньроу. Похоже, у нас нет выбора, — разочарованно сказал Цзиньфэн. Мы можем только ждать, пока Нитянь пытается справиться. Внутри формации, эксперт последнего этапа стадии домена пустоты из секты Небесного Льда повернулся к патриарху Ледяному Кристаллу, который сидел и медитировал в тишине, и спросил, как долго мы собираемся держать его здесь. 2-3 года, спокойно ответил патриарх. А если он признается в своей неудаче? На лице патриарха появилась холодная улыбка. Это еще лучше. Если он это сделает, ему придется вернуться с пустыми руками, а это значит, что его путешествие в наш домен будет полным провалом. Тогда это будет хорошо сделанная работа для нас. Эксперт стадии домена пустоты казался немного обеспокоенным, когда он сказал, нет сомнений, что он не сможет решить такую задачу. Единственное, что меня беспокоит, это то, что я боюсь, что его прибытие вызовет изменения в измерении хрустального снега, как это было с другими измерениями. До сих пор неизвестно, были ли эти изменения вызваны им, сказал патриарх, нахмурив брови. Если бы у него было все, что нужно, чтобы вызвать перевороты в этих 8 измерениях, он бы давно решил нашу формацию. Эксперт стадии домена пустоты слегка кивнул. Точно. Если он действительно мог спровоцировать изменения в географических структурах этих измерений, то запечатывающие дух ледяные горы не должны были так долго удерживать его. Опять же, он только на глубинной стадии. Презрительно сказал патриарх ледяной кристаллу. Конечно, он сын звезд, но что с того? Внутри ледяной тюрьмы Фанка и остальные примерно разобрались в ситуации по знакам и обрывкам разговоров, которые они подхватили. Сможет ли Нитянь решить проблему, смогут ли они выбраться из этой ледяной тюрьмы и вернуться в домен падающих звезд? Прошло 10 дней с момента приземления Нитяня, и они еще не видели его. Это заставило их чувствовать себя очень расстроенными. Патриарх ледяной кристалл находится на стадии домена святости, сказал Чжаэлофин сердитым голосом. Он дал Нитяню это важное задание нарочно. Что он может сделать? Секта Небесного Льда явно использует нас, чтобы заманить Нитяня в ловушку. Черт бы побрал этих ублюдков. Фан Кай вздохнул. Это все потому, что мы слишком слабы. Будем надеяться, что Нитянь сможет пройти и вернуть нас в домен падающих звезд, сказал Лэй Чжэнью с горьким выражением лица. Если мы сможем вернуться живыми на этот раз, я сразу же уйду в уединенное культивирование и не выйду, пока не прорвусь на стадию домена пустоты. Звездная река шире нашего воображения. Учитывая наши базы культивирования и силу, мы должны были оставаться в домене падающих звезд. Мы были так наивны, стремясь увидеть внешний мир. В глубине морозного тумана Нитянь наконец-то перестал бесцельно путешествовать. Вместо этого он сел в позу лотоса и общался с доспехом драконьего пламени на уровне души. Он задавался вопросом, сможет ли доспех драконьего пламени, который был уникальным сокровищем, приписываемым огню, разрушить эту формацию. Доспех дал ему ответ мгновением позже. Согласно ответу, морозная энергия заполнила каждый уголок формации. Кроме того, ледяные горы в окрестностях продолжали наполнять его бесконечной холодной аурой. Таким образом, это было невозможно. Поэтому, даже если бы он это сделал, он не смог бы изменить ситуацию. Доспех драконьего пламени не сможет сильно изменить ситуацию, а небесные глаза будут заморожены. После долгих размышлений, Нитянь решил дать духовной жемчужине шанс. 5 злых духов внезапно вылетели из духовной жемчужины и поплыли над ним, как 5 демонических богов. Завывая без остановки, 5 из них, казалось, внезапно почувствовали что-то, когда они разлетелись в разные стороны. Внутри горной долины патриарх ледяной кристалл вскочил на ноги. Его лицо впервые дрогнуло. Что это? Увидев 5 свирепых духов, даже Цзинфиен, который был высоко в небе, тихо воскликнул. Эти духи, кажется, направляются в окружающие горы, чтобы поймать что-то. Через несколько секунд выражение его лица резко изменилось. Они ловят и пожирают развоплощенные души. Дуань Шиху был ошеломлен. Развоплощенные души, формация ледяных гор на самом деле является чем-то другим, объяснил Цзинфиен. За 100 тысяч лет в ней погибло бесчисленное множество людей. Останки погибших были оставлены в этих замерзших горах. Под глубоким влиянием великого заклинания их развоплощенные души не полностью рассеялись. Вместо этого они оказались в ловушке в горах. Патриарх ледяной кристалл сделал это, чтобы использовать силу этих развоплощенных душ. Их существование наделило великое заклинание сильной сдерживающей силой по отношению к душам. Если осознание души Нитяня покинет его море осознания, его сознание будет мгновенно затуманено, мешая ему сказать, что реально, а что нет. Однако, Духи, выпущенные на свободу не тянем, похоже, обладают способностью пожирать развоплощенные души, поэтому они направились прямо к тем горам. Пребывая вне себя от радости, Дуань Шиху спросил: «Так они помогут Нитиню разрушить заклинание? Я не знаю об этом, но их возникновение, безусловно, хорошая новость для нас», — оживленно сказал Цзин Фин. Пятеро свирепых духов рассредоточились и, повинуясь какому-то инстинкту, полетели к ближайшим горам. Очевидно, у них не было проблем с достижением мест, которые Нитянь не мог увидеть или пройти. Когда они приблизились к замерзшим горам, снег внезапно соскользнул с поверхности гор, которая оказалась гладкой и чистой, как зеркала, открывая многочисленные размытые лица внутри них. Лица были развоплощенными душами, которые были запечатаны в горах формацией запечатывающих душ. Словно нырнув в океан, пять свирепых духов устремились в горы. Развоплощенные души, запертые в кристально чистых горах, не могли противостоять пяти свирепым духам. Их пожирали сотнями, как будто на них охотились их естественные враги. Глубокий сдерживающий душу эффект, который охватил всю эту область, внезапно сломался, как яйцо, упавшее на землю. Сразу же после этого Нитянь понял, что он, наконец, смог исследовать свое окружение с помощью сознания души. С выражением крайнего восторга на лице он поспешно снова сформировал свои небесные глаза. На этот раз они не были подавлены, спокойно исследуя окружение. Наконец-то, с видением, которое дали ему его небесные глаза, Нитянь применил звездный скачок. Как падающая звезда, пронесшаяся по ночному небу, он в мгновение ока оказался перед патриархом ледяным кристаллом. Внутри ледяной тюрьмы Чжао Лафэн не мог не воскликнуть: «Нитянь, горы, которые образовали запечатывающую души формацию, треснули. По их поверхности покатились гигантские валуны. Оглушительный грохот наполнил воздух, встревожив даже учеников секты Небесного Льда, которые были размещены в гарнизонах в сотнях километров отсюда. Что происходит? Почему кристально чистые горы, которые патриарх использовал для запечатывания душ, внезапно так сильно задрожали? Только не говори мне, что Цзин Фиэн из секты Божественной Печати начал атаку. Это измерение хрустального снега, и оно находится глубоко на территории нашей секты. Если секта Божественной Печати осмелится действовать опрометчиво здесь, смерть будет их наказанием». Многочисленные ученики секты Небесного Льда проигнорировали их приказ оставаться на месте и со всех сторон устремились в горную долину. В самом центре горной долины Нитянь стоял перед куском твердого льда. Он ударил по ней кулаком, похожим на молот. Его удар не сломал твердый лед, только вызвал громкий гул. Не обращая внимания на экстаз в глазах Фанкая и других, Нитянь смотрел патриарху в глаза. «Я стою здесь и трогаю этот кусок льда. Как мы и договаривались, ты должен освободить их. Сейчас же». На лице патриарха промелькнули самые разные эмоции. Раздраженно фыркнув, он развернулся и бросился к одной из окружающих гор. Однако развоплощенные души тех, кто умирал в великой формации заклинаний на протяжении сотен тысяч лет, внезапно вырвались из горного плена. Пять свирепых духов преследовали их и пожирали, как акулы, охотящиеся на косяки рыбы. Увидев это, патриарх ледяной кристалл издал бешеный рев, как будто он внезапно забыл о сделке, которую заключил с Нитянем. «Моя запечатывающая души ледяная формация». Глава 936. «Властелин всех миров». Глава 936. Горы сбросили снежные шапки, туман рассеялся, и снова показалась горная долина. Окруженная облаками, Цзин Роу посмотрела вниз и увидела Нитяня, который стоял рядом с ледяной тюрьмой. Ее глаза наполнились недоверием, когда она спросила: «Все? Невероятно», — пробормотал Цзин Фиэн. Однако в следующий момент в его глазах появился яростный взгляд, когда он закричал: «Патриарх ледяной кристалл, что это значит?» Патриарх ледяной кристалл вылетел из горной долины, большое количество полупрозрачных и сверкающих снежинок вылилось из его манжет. Тени души патриарха мерцали в снежинках, как будто каждая из них была наделена глубокой силой души. Снежинки падали на окружающие горы, чтобы стабилизировать их и не дать им развалиться. В то же время вокруг патриарха ледяного кристалла начало формироваться прозрачное сверкающее измерение. Сила мороза во всем измерении мгновенно возросла в десятки раз. Пять свирепых духов, которые летали взад и вперед по небу, были окутаны измерениями патриарха ледяного кристалла. Их иллюзорные тела, казалось, были заморожены холодной аурой. Каждое их движение становилось несравнимо трудным. Несколько мгновений спустя они были заморожены и запечатаны слоем сверкающего, кристально чистого льда. С мрачным взглядом в глазах патриарх ледяной кристалл сформировал изящную печать. Как только он это сделал, сверкающие снежинки слились с поверхностью гор, что быстро стабилизировало их и спасло от распада. Я просто сказал ему, чтобы он разгадал формацию замороженных гор и прикоснулся к тому куску льда в центре, а не разрушал основу моей великой формации. Как только патриарх заговорил, 50-километровый радиус окутала невыносимая холодная аура. В то же самое время морозный туман, который был еще более интенсивным, поднялся из глубин земли, заставляя даже развоплощенные души, которые были пойманы в ловушку в горах в течение десятков тысяч лет, испускать леденящие кровь вопли. Цзин Фиэн внезапно бросился прочь от древнего звездолета. «Ты сказал ему разгадать заклинание, и он разгадал. Держи свое слово». Бесчисленные божественные печати окружали его, словно танцующие бабочки. Его область печати также сформировалась. Божественные печати, наполнявшие небо, сияли великолепным светом, постепенно проникая в ледяную землю в измерении хрустального снега. Стоя на невыносимом холоде, Нитянь не мог перестать стучать зубами. Он посмотрел на небо, глядя на пять свирепых духов, застывших в морозном измерении патриарха ледяного кристалла. Он испустил зов души, однако они еще не доросли до того, чтобы сражаться с экспертом стадии домена святости. Его призывы не имели никакого значения, как камни, брошенные в море. Оказалось, что измерения патриарха даже прервали связь души между ними и Нитянем. Странный свет вспыхнул в угрюмых глазах патриарха, когда он был раздираем дилеммой. Он пообещал кому-то, что сможет заманить Нитяня в ловушку в формации ледяных гор, если тот не признает неудачу и не уйдет. Он был настолько уверен в себе, что уже потребовал награды, которая была драгоценными материалами, которые будут очень полезны для его продвижения к середине стадии домена святости, а также для совершенствования его измерения. Он не мог дождаться, когда работа будет сделана, чтобы использовать их. Поэтому, если он позволит Нитяню уйти с Фан Каем и другими, он даже не сможет вернуть эти драгоценные материалы. Теперь, когда я не могу вернуть эти вещи, я могу только сделать все, что в моих силах, чтобы удержать его здесь. После минутного размышления, патриарх громко крикнул: «Нитянь повредил основу моего великого заклинания. Я не отпущу его так легко. Он должен остаться здесь на 2 года, чтобы искупить свою вину. 2 года спустя я позволю ему покинуть домен бесконечного снега со своими людьми». 2 года были минимальным временем, которое он обещал держать Нитяня здесь. Он верил, что пока он не убивает этого сына звезд, древний дворец не обрушит свой гнев на секту небесного льда. Нитянь поднял глаза. «Ты хочешь посадить меня в тюрьму на целых 2 года? Почему я должен соглашаться? Ты только что нарушил правила, которые сам же и придумал, бесстыдный старый пес». Гигантский костяной демон крови внезапно вылетел из его кольца и махнул своей огромной костлявой рукой в сторону куска льда, где были заключены Фан Кай и остальные. Внутри ледяной тюрьмы Фан Кай с горечью покачал головой, как будто знал, что костяной демон крови недостаточно силен, чтобы сломать лед. Усмешка наполнила глаза патриарха, когда он увидел, что Нитянь вызывает костяного демона крови. «Ты действительно думаешь, что голем, сделанный из костяного гиганта 8-го уровня, может сломать мой небесный лед?» От сильного удара ледяной свет разлетелся во все стороны, и твердый лед, который он называл небесным льдом, остался непоколебимым. Затем костяной демон крови взмахнул обеими руками одновременно в попытке разрезать небесный лед своими костлявыми, похожими на меч руками. Тем не менее, бесчисленные сверкающие струны плавали внутри куска небесного льда, как будто у них было свое собственное сознание, укрепляющее небесный лед и делая его неприступным. Как бы ни старался костяной демон крови, кусок небесного льда стоял там, как гора стали, без малейшей трещины. Внутри небесного льда ожидания и надежда постепенно исчезли с лиц Фан Кая и других. Чжао Лафэн внутренне вздохнул. Старейшина Фан также находится на раннем этапе стадии домена пустоты. Он перепробовал все, что было в его силах, но все равно не смог сломать этот кусок небесного льда. Каким бы могущественным ни был костяной демон крови, он не сможет продемонстрировать силу, которая превышает его силу, когда он был жив. Как он может сломать лед? Как будто он знал, что им суждено провести в тюрьме еще 2 года. Звездная лодка. Когда Нитянь издал взрывной рев, духовный инструмент полета, оставленный ему древним дворцом фрагментарных звезд, вылетел во вспышке ослепительного света. Без каких-либо колебаний, Нитянь прыгнул на него, окропляя дно многочисленными звездными камнями, и активировал его атакующее заклинание. Яркий звездный свет быстро нарастал на носу звездной лодки. Даже звезды на небе, казалось, каким-то образом были направлены в нее, когда лучи звездного света начали изливаться из ночного неба. Столб великолепного света, который, казалось, содержал в себе всю звездную реку, вырвался из острого носа звездной лодки. Столб света мгновенно врезался в кусок небесного льда силой, похожей на мощь хрустальной пушки фантомов. Подобно сияющим звездам, сотни тысяч пятен яркого звездного света вливались в небесный лед, принося с собой древнюю, таинственную ауру. Под их атакой были перерезаны многочисленные сверкающие струны. Заклинание внутри небесного льда, которое патриарх Ледяной Кристалл создал и наделил своими собственными нитями души, наконец перестало работать. Бесчисленные трещины внезапно появились на куске небесного льда. Столб звездного света продолжал стрелять в него, разрывая на части. Кусок небесного льда взорвался, заполнив землю сверкающими, кристально чистыми кусочками. Фан Кай и остальные поспешно избежали столба звездного света, когда наконец вырвались на свободу. Нитянь, с удивленными и радостными криками, они бросились к Нитяню. На лице Нитяня появилось удивление. Он уже видел сильнейшую атаку звездолета. По его оценке, она могла представлять угрозу для эксперта стадии души, но, вероятно, была недостаточно сильна, чтобы причинить вред стадии домена пустоты. Этот кусок небесного льда был создан патриархом, который был на стадии домена святости. Ему с трудом верилось, что звездная лодка может разбить его одним ударом. Эти пятна звездного света. На мгновение онемев, он резко вернулся к реальности и мгновенно понял, что многочисленные пятна звездного света разрушили заклинание, которое было встроено в небесный лед, что было причиной того, что оно было нерушимым. Как только заклинание было разрушено, небесный лед потерял свои чудесные свойства и стал хрупким. Выражение лица патриарха Ледяного Кристалла дрогнуло, как будто он получил незначительную травму от взрыва небесного льда. Более разъяренный, чем когда-либо, он прогремел: «Нитянь, во-первых, ты повредил мою великую формацию. Теперь ты разбил мой небесный лед, на поглощение которого я потратил много времени и энергии. Даже не думай покинуть измерение хрустального снега. Ну же!» Нитянь махнул рукой Фан Каю и другим воинам Ци из домена падающих звезд, и они взлетели на его звездную лодку. «Во-первых, ты нарушил нашу сделку», — возразил он. «Как ты смеешь обвинять во всем меня?» Затем, как падающая звезда, звездная лодка вылетела из горной долины, где холодная аура становилась все более интенсивной, направляясь к древнему звездолету Дуаньшиху и Цзинроу. «Ты не можешь уйти», — яростно закричал патриарх. Внезапно, пылающий метеор пронесся по самым высоким небесам, прежде чем таинственно исчезнуть снова. Какими бы могущественными ни были патриархи Цзинфиин, они не заметили краткого появления горящего метеора. Однако холодная окружающая среда в измерении хрустального снега начала испытывать глубокие изменения из-за этого. Замороженные горы, которые образовывали запечатывающие дух замороженные горы, только что были стабилизированы. Тем не менее, они снова начали сильно трястись, вызывая оглушительный грохот. Морозная аура, поднимавшаяся из глубин земли, прекратила свое влияние. Снег перестал падать, и лед и снег, покрывавшие все измерения, начали таять. Обитаемое холодное измерение, казалось, видело свою первую весну. Патриарх Ледяной Кристалл, который собирался схватить Нитяня, несмотря на угрозу Цзинфиена, внезапно остановился и огляделся с шоком, написанным на его лице. «Кто это?» — спросил он. Никто не ответил. Замерзшие озера, реки и ледники, заполнявшие это обширное измерение, продолжали таять с пугающей скоростью. Такое таяние породило проливной поток, который обрушился на некоторые низменные города и деревни. Каждый воинцы в измерении хрустального снега, который практиковал заклинание морозной энергии, чувствовал себя неуверенно и неловко в жару. Все жили в страхе, что все измерения хрустального снега начнет таять, навлекая на всех них гибель. Глава 937. Властелин всех миров. Глава 937. Перемены происходили с ошеломляющей скоростью. Все измерения хрустального снега непрерывно сотрясалось, земля раскалывалась, ледники таяли, а холодная аура заметно спадала. Все воины Ци в измерении хрустального снега запаниковали, почувствовав большие изменения. В отличие от остальных восьми измерений, претерпевших изменения, измерение хрустального снега занимало особое место среди многочисленных измерений в домене бесконечного снега. Это было место, где патриарх ледяной кристалл практиковал культивирование, и здесь также находился один из самых важных оплотов секты небесного льда. На протяжении сотен тысяч лет секта небесного льда тратила бесконечное количество времени и человеческих ресурсов на строительство городов, реформирование ледников и очистку рек. Переворот в других восьми измерений может не сказаться на основах секты небесного льда, но как только то же самое случится с измерением хрустального снега, секта небесного льда понесет глубокие потери. Даже патриарх ледяной кристалл не смог бы справиться с последствиями, не будучи жестоко наказанным. Цзинфиен из секты божественной печати остановился в воздухе, бросившись к патриарху. Трудно поверить, что даже ядро этого мира изменяется силой пламени неизвестного происхождения. Поскольку перевороты происходили только в восьми измерениях, мимо которых они прошли, и секта небесного льда не сообщала им о таких переворотах, Цзинфиен и другие все еще не знали, что случилось с этими мирами. «Могу я спросить, кто это?» – вежливо спросил патриарх. Когда он это сделал, его сознание души распространилось как море и покрыло более половины земли в измерении хрустального снега. Подобно щупальцам, его сознание украдко искало ауры души, которые могли бы вызвать такие изменения. Однако, кроме ауры Цзинфиена, он не чувствовал никакой другой ауры, которая была бы достаточно сильна, чтобы представлять угрозу для него или измерения хрустального снега. Это не успокоило его сердце. Вместо этого он занервничал еще больше. С горьким выражением лица он подумал про себя. Если это на самом деле сделал эксперт стадии домена божественности, и он специально скрывает свою ауру, естественно, что я не чувствую его присутствия. Он все больше и больше убеждался, что эксперт стадии домена божественности, хорошо разбирающийся в заклинаниях силы пламени, в настоящее время находится в измерении хрустального снега. Только специалисты такого уровня могли иметь такое глубокое понимание силы пламени, что это позволяло им вызывать такие фундаментальные изменения в строении измерений. Никто не ответил. Сколько бы патриарх ни кричал, никто не появлялся и не отвечал. Это заставляло патриарха нервничать все сильнее и сильнее. «Пожалуйста, не шутите со мной, старейшина», — сказал патриарх ледяной кристалл с кривой улыбкой. Плавая в воздухе, он сложил руки и принял максимально смиренную позу. «Если секта небесного льда чем-то оскорбила вас, пожалуйста, просветите нас. Наша секта слишком незначительная единица. Мы не можем позволить себе такое наказание». Звездная лодка Нитяня воспользовалась возможностью приземлиться рядом с Дуаньшиху и Цзинроу на их древнем корабле. Внутри горной долины эксперт секты небесного льда на стадии домена пустоты мог бы остановить его. Однако он был ошеломлен великими переменами в измерении хрустального снега и поэтому не смог этого сделать. Более того, звездная лодка была настолько быстра, что к тому времени, когда он очнулся и попытался остановить его, она уже достигла древнего звездолета. В этот момент он был настолько ошеломлен, что только тупо смотрел на патриарха, будучи совершенно не в настроении захватывать Нитяня. Он даже подозревал, что патриарх оскорбил кого-то, кого он не должен был, и принес это бедствие в измерение хрустального снега и, возможно, всю секту небесного льда. По сравнению с Нитянем, этот чрезвычайно сильный эксперт, который отказался показать себя или заявлять о своей личности, был реальной угрозой. В этот момент многие воины Ци из секты небесного льда прибыли с разных направлений, но все они замолчали, увидев, как замерзшие горы, которые сформировали запечатывающие дух замороженные горы, тают с тревожной скоростью, и патриарх зовет и тревожно кланяется в воздух. У всех было ощущение, что их ждет неминуемая катастрофа. Разбросанные по горной долине ученики секты небесного льда тихо обсуждали это. Все они обвиняли патриарха ледяного кристалла в том, что он оскорбил новорожденного сына звезд из-за смерти горстки его учеников. Возможно ли, что древний дворец фрагментарных звезд был разгневан действиями патриарха и устроил так, чтобы эксперты стадии домена божественности наказали нас? Как наш патриарх сделал такой неразумный шаг? Он прекрасно знал, что эти люди были подчиненными седьмого сына звезд, но все равно взял их в плен. Теперь, когда он оскорбил древний дворец, вся наша секта погибнет вместе с ним. Я просто надеюсь, что они не накажут нашу секту за его проступок. После минутного колебания некоторые ученики, занимавшие определенные должности в секте небесного льда, связались с патриархом Снежным Пиком различными способами, сообщив ему об изменениях в измерении Хрустального Снега и попросив его лично прийти и попросить прощения у неизвестного гостя. Даже эксперт стадии домена пустоты, который все это время охранял горную долину с патриархом, решил подать отчет патриарху Снежному Пику после того, как некоторое время сомневался. «Не вини меня за это. Это было твое решение заключить в тюрьму тех людей из домена падающих звезд. И это ты заключил сделку с этим человеком и получил оплату. Наша секта должна отделиться от этого». С этими мыслями кусок ледяного нефрита вылетел из его ладони к секретному порталу за одной из гор. Патриарх Ледяной Кристалл отменил свое заклинание. Паря в воздухе, он снова спросил: «Старейшина, не могли бы вы сказать нам, если моя секта или я сделали что-то не так?» Паника и страх сменили высокомерное и властное выражение его лица. Однако по-прежнему никто не отвечал. Увидев это, Цзин Фиэн ненадолго заколебался, прежде чем отменить свою печать и полететь обратно на древний звездолет. Нахмурив брови, он спросил низким голосом: «Нетянь, ты дружишь с экспертом стадии домена божественности, который практикует заклинание силы пламени. Он понял, что ты попал в беду, и таким образом пришел тебе на помощь». Даже Цзин Фиэн предположил, что изменения, происходящие в измерении Хрустального Снега, были работой эксперта стадии домена божественности. Нетянь покачал головой и ответил: «Нет, тогда что это?» Цзин Фиэн не закончил фразу. «Ты все еще помнишь, как я говорил тебе, что у меня было странное чувство, что за мной наблюдают по пути в это измерение?» — спросил Нетянь. Цзин Фиэн кивнул. «Теперь это чувство сильнее, чем когда-либо еще», — тихо воскликнул Нетянь. Выражение лица Цзин Фиэна дрогнуло. «Так это все из-за скопления божественного пламени?» «Это было то скопление божественного пламени, которое превратило все измерения в домене агенной кончины в мертвые измерения, некоторые из которых все еще горели, даже после стольких лет. Его разрушительная мощь похоронила домен огненной кончины в прошлом. Миллионы воинов Ци, которые жили там, либо погибли, либо покинули свою родину. Если этот сгусток божественного пламени действительно был причиной того, что происходило в измерении Хрустального Снега», — в глазах Цзин Фиэна появился страх. «Думаю, это все. Его сила может легко изменить ядро измерения. Кроме того, большинство измерений в домене Бесконечного Снега являются холодными, что означает, что они еще более подвержены его влиянию. Просто его видели только в домене Огненной Конечны, и больше нигде. Почему он вдруг оказался в домене Бесконечного Снега?» Нетянь горько улыбнулся. «Понятия не имею». Цзин Фиэн ненадолго задумался, прежде чем сказать: «Поскольку нам пока некуда идти, давайте подождем и посмотрим, что произойдет. Думаю, патриарх Снежный Пик придет вскоре после того, как услышит о происходящих здесь изменениях. Если они решат напасть, то мы быстро удалимся». Выражение лица Нетяня слегка дрогнуло, прежде чем он кивнул и сказал: «Хорошо». В этот самый момент пространственные флуктуации исходили от некоторых секретных подземных порталов поблизости. Сразу после этого более дюжины фигур вылетели из-за ближайших гор. Все они, казалось, телепортировались сюда из других измерений в домене Бесконечного Снега. Все они были на стадии домена пустоты. Внезапно из-за одной из гор раздался громкий голос. Сразу после этого в небо взмыла фигура. «Я патриарх Снежный Пик, нынешний глава секты Небесного Льда. Могу я узнать ваше имя, старейшина?» Сотни воинов секты Небесного Льда, которые были разбросаны по горной долине, выразили свое удивление. «Даже наш лидер пришел сюда. Разве он не был в середине уединенного культивирования? Закончил ли он свое уединенное культивирование раньше времени из-за больших изменений в измерении Хрустального Снега?» — кого на этот раз оскорбил патриарх Ледяной Кристалл. У патриарха Снежного Пика были длинные, белоснежные волосы и закаленное лицо. Он резко остановился рядом с патриархом Ледяным Кристаллом. «Старейшина, если он чем-то обидел вас, пожалуйста, позвольте мне извиниться от его имени и от имени секты Небесного Льда. Я...» — пробормотал патриарх Ледяной Кристалл с горьким выражением лица, но не закончил. Факт того, что патриарх Снежный Пик предположил, что это все его вина, заставил его чувствовать себя очень смущенным. Он ломал голову, но все еще не мог вспомнить, когда и где он оскорбил эксперта стадии домена божественности. Видя, что ответа нет, патриарх Снежный Пик откашлялся и высказал свое предположение. «Это связано с седьмым сыном звезд? Если это так, мы готовы искупить нашу вину. С этими словами он повернулся к Нитиню и слегка поклонился. «Я не знал, что патриарх Ледяной Кристалл посадил в тюрьму ваших подчиненных. Я не одобрял такого возмутительного поступка. Но теперь, когда их освободили, пожалуйста, прости нас на этот раз. Я приготовлю тебе подарки и разошлю в соседние домены слух, и замолвлю словечко в соседних доменах». Нитянь неестественно улыбнулся, но ничего не сказал. Он бросил на Цзимроу многозначительный взгляд, давая ей знак запустить древний звездолет. Не говоря ни слова, Цзимроу вернулась в каюту. Вскоре после этого древний звездолет издал громкий грохот и выстрелил в звездную реку. Никто из секты Небесного Льда не осмеливался остановить их. Патриарх Ледяной Кристалл хотел что-то сказать, но поскольку патриарх Снежный Пик смерил его злобным взглядом, он благоразумно закрыл рот. Когда древний звездолет исчез в бескрайней звездной реке, великие изменения, происходящие в измерении хрустального снега, фактически постепенно прекратились. Не могу поверить, что это действительно из-за этого сына звезд. Глава 938. Властелин всех миров. Глава 938. Тишина и мир были восстановлены в измерении хрустального снега, что сделало воинов секты Небесного Льда еще более убежденными, что эксперт стадии домена божественности тайно помогал Нитиню. Патриарх Снежный Пик был ошарашен. На самом деле, он не был уверен в своем предположении, что переворот в измерении хрустального снега на самом деле имел какое-то отношение к Нитиню. Подобно тому, как люди в критическом состоянии обращаются к любому врачу, он пошел на это только из-за того, что он отчаянно пытался остановить разрушительные изменения. Он действительно имел некоторое представление о древнем дворце и знал, что новорожденному сыну звезд почти невозможно получить помощь специалиста стадии домена божественности. Более того, насколько он понимал, в древнем дворце фрагментарных звезд не было ни одного специалиста стадии домена божественности, который бы хорошо разбирался в заклинаниях огненной силы. Но удивительно, что изменения в измерении хрустального снега закончились сразу, как только Нитянь ушел. Это подтвердило его предположение. Нитянь был причиной разрушительных изменений в измерении хрустального снега и других восьми измерений. Тот, кто присматривает за Нитянем, не должен быть воином из древнего дворца. Очнувшись от своих мыслей, патриарх Снежный Пик устремил на патриарха Ледяной Кристалл суровый взгляд и спросил: «Кто тот человек, который просил тебя сделать это?» Он на самом деле знал, что патриарх Ледяной Кристалл достиг соглашения с кем-то на заключение Нитяня в тюрьму, чтобы он потерял репутацию. Он не предполагал, что это будет иметь большое значение, и поэтому дал на это молчаливое разрешение. Кто бы мог подумать, что с Нитянем будет неопознанный эксперт домена божественности, тайно наблюдающий за ним все это время. Если бы он знал об этом, он бы никогда не позволил патриарху Ледяному Кристаллу заключить эту тайную сделку с тем человеком. Патриарх Ледяной Кристалл все еще не оправился от паники, когда ответил. Он носил маску и скрывал свою ауру. Он просто предложил мне редкие духовные материалы, необходимые для обновления моего измерения в обмен на то, что я поймаю Нитяня в ловушку по крайней мере на 2 года, или расстрою его до такой степени, что он сдастся. «Где сейчас эти духовные материалы?» – спросил патриарх Снежный Пик, нахмурив брови. «Я уже использовал их, чтобы усилить свое измерение», – сказал патриарх Ледяной Кристалл с расстроенным и сожалеющим выражением лица. «Поскольку у седьмого сына звезд за спиной был неопознанный эксперт домена божественности, мы должны принять новую стратегию». После короткой паузы, патриарх Снежный Пик приказал остальным распространить в близлежащие домены, что наша секта признала нашу ошибку и извинилась перед Нитянем. «Позже, я посещу наше хранилище сокровищ, чтобы выбрать некоторые духовные материалы, которые помогут в культивировании Нитяня в качестве компенсации». С этими словами, он вздохнул и поздравил себя. К счастью, Нитянь ушел сам, иначе измерение хрустального снега, на строительство которого мы потратили столько сил и времени, вскоре могло бы превратиться в мертвое измерение. В бесконечной звездной реке древний звездолет Цзимроу и Дуаньших уплыл на умеренной скорости. У Нитяня все еще было странное чувство, что за ним наблюдают, что доставляло ему неудобства. Кажется, это и есть тот сгусток божественного пламени. Даже стоя в главной каюте, Цзин Фиин распространил свое огромное осознание души в измерении хрустального снега. Его глаза светились недоверием. «Изменения в измерении хрустального снега прекратились, как только мы ушли. Судя по всему, Он тайно следил за нами все это время. Даже я не могу отследить его, а ты можешь почувствовать его присутствие только тонким чувством, но также не можешь определить его местоположение. Изменения в измерении хрустального снега прекратились. Удивленно спросила Цзимроу. Если это так, разве это не подтвердит предположение патриарха Снежного пика о том, что эксперт домена божественности тайно помогал Нитиню? Цзинфиен, казалось, был удивлен. Похоже на то, это на самом деле хорошо для нас. По крайней мере, патриарх Снежный пик и вся секта Небесного Льда пожалели, что связались с Нитянем. Я кое-что слышал о патриархе Снежном пике. Он ставит безопасность секты Небесного Льда и себя выше всего остального, поэтому он обязательно придумает все возможные методы для разрешения этого неприятного инцидента. Нитянь неловко улыбнулся. Я тоже не знал, что божественное пламя преследовало нас все это время. Он также полагал, что секта Небесного Льда приложит серьезные усилия, чтобы исправить их отношения с ним после этого инцидента. Фан Кай и остальные ахнули, прислушиваясь к разговору между ними, с трудом веря в случившееся. Ни один воин секты Небесного Льда не появился на пути в измерение Хрустального Снега. Однако теперь, когда они возвращались, на их древнем корабле появился эксперт стадии домена пустоты, который охранял кусок Небесного Льда, где были заключены Фан Кай и другие. Он сказал, что патриарх Снежный Пик подготовил для него драгоценные материалы, которые будут доставлены ему вскоре после этого. Он также попросил Нитиня держаться подальше от домена Бесконечного Снега. Секта Небесного Льда усвоила урок. Его слова заставили Нитиня понять, что секта Небесного Льда действительно была напугана. После того, как человек ушел, он связался с Цзимроу, чтобы внести необходимые коррективы в их маршрут, чтобы они как можно больше избегали измерений домена Бесконечного Снега. В то же время он сидел в своей каюте и сосредоточился на своем культивировании.